А вторая – бесплодные расспросы. Еще один звонок, сделанный Взоровым в поисках Дмитрия Степановича их общему знакомому, оказался бесполезным. Он, конечно, поболтал со старым другом, они вспомнили молодость, студенческие посиделки, походы, общих друзей, но про Башкатова ничего выяснить не удалось. Когда Олег Иванович положил трубку, он был доволен приятной беседой, но расстроен очередной неудачей в розысках товарища. «Что же случилось? Куда же ты мог пропасть?» – повторял Взоров, расхаживая взад и вперед по ковру в гостиной. Почему-то он чувствовал себя виноватым в пропаже Башкатова, как будто это по его вине профессор не ходит на работу и не объявляется дома. Возможно, от того, что у Башкатова не было семьи, ни жены, ни детей, и Взоров считал себя его лучшим другом и, возможно, самым близким ему человеком, он чувствовал свою ответственность за судьбу Дмитрия Степановича. «Я так сойду с ума», – подумал Взоров, проходя мимо зеркала и увидев свое отражение с клокоченными волосами и следами завтрака на халате. «Нужно взять себя в руки». И он решительно отправился в ванную, умылся, причесался и переоделся.